формулировки были те самые, и Аля все поняла. А год 1953 разворачивался с некалендарной стремительностью. 4 марта было сообщено о болезни вождя, 6 марта – об его смерти, 7 марта – о новом составе руководства страной. 4 апреля врачи, убийцы, предатели Родины вернулись из тюрем домой. Дело врачей было аннулировано. Сообщалось в газетах о неправильном ведении следствия с применением физического насилия. Отменялся указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1953 года о награждении орденом Ленина Лидии Тимошук, работавшей в Кремлевской больнице, чья бдительность якобы помогла раскрыть злодеяния врачей. Это она написала разоблачающее письмо и поспешно была за это награждена. А 10 июля появилась информация о пленуме ЦК партии. На пленуме был заслушан и обсужден доклад Маленкова о преступной антипартийной и антигосударственной деятельности Берия. Теперь оказывалось, что и Берия тоже работал в интересах иностранного капитала. «Помню, мы с сыном вышли на Пятницкую за покупками. Только что прошел дождь, и в луже плясал пьяный. Берия, Берия, вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Рядом стоял милиционер в полной растерянности, не зная, что делать. Ну, шел бы ты лучше домой, отдохнул бы, но устал ведь, — уговаривал он. А тот не унимался, хлопал себя ладонями по ляжкам. Не созрело алыча для Лаврентия Палыча. В свой срок дойдет и до Туруханска сообщение о падении Берия. И тут Аля впервые почувствует реальную возможность перемен. Она сразу вспомнит о сестрах Каннель, о Ляле и Дине. Потом, когда Дина будет уже на свободе, Аля ей напишет: «Я однажды позволила себе нарушить данное вам с Лялей слово. На следующий же после разоблачения Берии день я отправила в прокуратуру СССР письмо, в котором вкратце рассказала о вас обеих то, что мне было известно, включая даже Визеля. На некоторые фамилии у меня хорошая память. Так мне хотелось, родная, чтобы ты поскорее вернулась домой, и чтобы все твои мучения поскорее прекратились. Да к тому же я не знала, что с тобой, можешь ли ты сама написать». А Дина действительно сама не могла написать. Она ничего не знала, что делается на воле. Газет не давали, никакие сведения не проникали сквозь стены Владимирской тюрьмы. Дина вторично была арестована в июле 1949 года. Она уже ждала, кругом всех забирали по второму разу. Она знала, уже и Аля сидит. Дину привезли сначала на Лубянку к начальнику следственного отдела Комарову. Это был видный мужчина лет 38. Дина сразу его узнала. Как-то она была в Эрмитаже с приятельницей-художницей, и та сказала: «Посмотри вон на того, он тебе нравится? Интересный. Он за мной ухаживал. Мы познакомились совсем случайно. Он назвался Ивановым. А, по-моему, он что-то темнил, выдавая себя не за того, кто есть. Он, видно, какая-то шишка и, должно быть, порядочная сволочь». Комаров сказал Дине, что она взята по делу жемчужиной, что жемчужина уже здесь, у них, на Лубянке. Жемчужина была арестована 1 января 1949 года, и что теперь Дине нечего скрывать, и она должна все рассказать следствию. «Но я все рассказала при первом аресте. Ничего, вспомните, что они досказали». И отправил ее в Лефортово, в одиночную камеру, где ее пытали тем, что не давали спать. И это длилось долгие месяцы. Потом ОСО, особое совещание, заочно, конечно, приговорило ее к 10 годам лагерей, и она была отправлена в Абакан. а в сентябре 1951 года ее срочно перевели во Владимирскую тюрьму, где она встретила многих.